Глава 20. Я прошел в кабинет и сразу понял, что шеф на взлете настроения. «Входи, давай, чего встал?» Энергично велел он, хотя я и так вошел. «Присаживайся». Я сел, он тоже тяжело хлопнулся в кресло, раскрыл рабочий блокнот. «Смотри», – начал он, – «народ уже начал прибывать на турнир. Надо пресс-конференцию сделать. Это ты верно говоришь, тема нормальная. Завтра с утра давай репетицию проведем, а где-то после обеда уже саму конференцию. Или нет, послезавтра. Завтра не успеем, и еще народ подъедет, и журналюк надо обзвонить, собрать. Да, это еще день как минимум, значит, послезавтра, в цирке». «А репетицию?» «А это у вас на труде можно провести, как понимаю. Получится так?» «До сих пор босс вроде бы не советовался со мной, только приказывал, а теперь все менялось». «Должно получиться», – ответил я. «Надо с Ракитиным прежде поговорить». «Поговори, значит, не вопрос. Завтра я всех постараюсь собрать, где-то к обеду или чуть позже». Он помолчал, подумал, потом сказал: «Ты присмотрись к ним, подумай, кого можно будет привлечь в нашу систему. Нам силовая структура понадобится». «Конечно, на карандаше я держу», – я кивнул. Вид у меня был совершенно невозмутимый, и это стоило мне некоторого труда, поскольку именно в этот миг меня осенила идея. Похоже на то, что Кудряшов действительно уходит с госслужбы, обнаружив куда более интересное меню в частном бизнесе, где он собрался работать в партнерстве с моим шефом Вадимом Антоновичем. И вдвоем они думают отбиться от варианта закрыть ему дорогу сюда. Вряд ли шеф мог прочесть мои мысли, скорее мы с ним синхронно подумали об одном и том же. «У меня информация, что вариант уже здесь», – обронил он. «Шифруется на конспиративной квартире, пока не вылезает оттуда». Последний он произнес ядовитой иронией, но я ухватил иное в его словах. «Мне стоит быть осмотрительнее?» «Это никогда не будет лишним». Моя мысль поехала в сторону Алины. Не выследят ли ее люди варианта? Шеф, однако, сам того не желая, успокоил. «Но я не думаю, что до турнира он решится на резкие действия. Уже слух пошел, что многие должны приехать. Это дело такое, тонкое». «Значительные лица должны приехать?» «Не без этого. Вообще». Здесь в голосе Вадима Антоновича даже пробился энтузиазм. «С этим турниром здорово получилось, мы вправду прогремим и можем инвестиции получить, но вот здесь и есть опасность». Тут Вадим Антонович пустился в рассуждения, и, надо сказать, достаточно здравые. По его словам, до соревнований вариант рыпаться против нас не будет, ему даже выгодно, чтобы турнир прошел успешно, а вот затем он попытается переформатировать понаехавших влиятельных лиц на предмет того, что именно он сможет наилучшим образом организовать прибыль от разнообразного бизнеса в Уфе, включая всякий сомнительный. Для этих самых лиц прибыль – священная корова, все остальное второстепенно. Лица и сами не в идеальных отношениях с законом и моральными нагрузками не отягощены. Естественно, они не будут разборчивы в источниках денег, ну или будут закрывать глаза. Вот тут-то Саня варианты постарается их убедить и уж постарается аргументы подобрать. «А это он умеет, не поспоришь», – признал шеф, вздыхая. «Но и мы не пальцем деланы, так что после турнира жди зарубу. Деньги и власть, да, это тот еще двигатель жизни». Вадим Антонович расфилософствовался, и я подумал, что сейчас он вновь достанет из сейфа или стола спиртное. Но нет, обошелся философией в сухую. Еще поговорил о том, что на кону стоит многое, серьезные деньги, и за них придется побороться как следует. Думаю, что еще бы побазарил, но тут в двери возникла Алина. «Вадим Антонович, у нас Кудряшов на линии». Босс немедленно схватился за трубку, а мне глазами сделал знак «Свободен». Я вышел вслед за секретаршей. Успев привыкнуть к тому, что все тут мастера безмолвных диалогов, я подмигнул Алине и сделал не очень приличный жест, когда, мол, будем делать нечто. Она беззвучно рассмеялась, показала на телефонный аппарат, а потом на мой пейджер, позвоню. Так и поговорили, очень даже содержательно. От шефа я рванул к Ракитину, сказал, что на завтра назначена репетиция пресс-конференции, после тренировки, разумеется. Андрей Борисович для вида поморщился, хотя и просек, что ему это любопытно. Ну, в самом деле, зрелище для наших людей экзотическое. Да, он добавил еще, что заходили два челябинских молодца, познакомились, попросили разрешения потренироваться, чтобы форму не терять. Справедливый Ракитин разрешил, парни поспринговались без фанатизма. «Что-то в них есть», – твердо сказал Ракитин. «Кое-что, да они умеют. Не пентюхи с улицы, это точно». Я кивнул понимающе. «Посмотрим, кто еще прибудет. Что за публика? Сдается мне, что будет интересно». Примерно на этом мы расстались, а вскоре мне поступил сигнал на пейджер от шефа «Прибыть срочно». Недоумевая, что за пожар такой, я откладывать не стал и прибыл. Алина лишь головой кивнула на дверь кабинета, и я вошел. «Ага, здесь уже, оперативно», – похвалил босс. «Вот что, сейчас возьмешь мою машину с водилой, рванете в аэропорт. Участники прибудут, вип-персоны, понял? Из Москвы, надо встретить». «Понял. Сейчас еще поймешь». И он объяснил, что прибывает некий тип, уже участвовавший в подпольных боях и побеждавший, уже известный в узких кругах. Имени своего он не афиширует, выступает под кличкой «Бомбер», «Бомбардировщик», значит. По-английски, что ли? Ну, так выходит. А что, по-русски нельзя сказать? Спроси, что полегче, полыхнул шеф, взгляд жестко сверкнул. Такой уж, видать, этот, сноб. Сноб прилетает не один, а с личным менеджером, а он же адвокат и вообще, похоже, на все руки мастер. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Этого зовут Аркадий Львович. «Серьезные люди прилетают», – сказал я с иронией, но шеф юмора не поддержал. «Сами-то они, может, и петрушки. Да за ними могут на самом деле монстры быть, это верно. Короче, надо по-людски встретить. Я не могу, не в уровень мне. Давай ты. Водилой, кстати, Ильдар, знакомый твой. Он теперь у меня на БМВ, пошел на повышение. Давайте, до самолета 2 часа». «Есть», – по-военному ответил я. Уже в пути я от Ильдара узнал, что везти гостей надо в гостиницу «Россия». Это рядом с цирком, где будет проходить состязание. Не был еще там? Не довелось как-то. Ну, увидишь, там же и мэрия, ну, горсовет по-старому, увидишь. Уфимский аэропорт находится километрах в 20 к югу от города. Мы переехали мост через реку Белую, по-башкирски Агидель. Помчались по 4-полосной трассе вдоль всяких пригородных мест и сооружений. В порту мы выяснили, что московский рейс прибывает через час. Зашли в буфет, попили кофе со всякой сдобной чепухой, и тут на пейджер пришло сообщение от Алины. «Позвони, когда сможешь». И незнакомый номер телефона, домашний должно быть. Ильдар, чувствовалось, разбирало любопытство спросить, но дисциплина перевесила. Промолчал, хотя и поерзал. Мы допили кофе, поболтали о пустяках, здесь и объявление подоспело. Прибывает московский рейс, мы пошли встречать. Наших гостей узнали сразу, одеты ярко, броско, сразу заметны в темной толпе, где большинство в одежде черных, коричневых, чернильных тонов. Они тащили и 2 здоровенных спортивных баула. Почему-то я думал увидеть Аркадия Львовича юрким, мелким, жуликоватым мужичком, а оказался рослый, вполне спортивный, представительный и даже обаятельный. «Здравствуйте, здравствуйте!» Приятным низковатым голосом с барскими модуляциями заговорил он дружелюбно вроде бы, но снисходительно, как старший с младшими. «Рад познакомиться!» Зато второй, тот самый бомбер. Конечно, это был он, примерно одного роста с промоутером, в районе 185, сухощавый, плечистый, очень надменный и какой-то винтажно-гламурный даже для 93-го года, в духе элегантного голливудского мафиоза. Впрочем, несмотря на ухоженно-богемный вид, по пластике сразу было видно, что это боец хорошего класса, и меня как-то внезапно щипнула ревность, а как бы я выглядел в бою с ним? Справился бы, сам-то он, похоже, не сомневался, смотрел на нас, как на говно в унитазе. Впрочем, так он смотрел на весь белый свет. Весь мир говно, один он, ясный сокол. Руки нам не подал, как-то неясно кивнул, не кивнул, буркнул, не буркнул, жуя жвачку. Аркадий Львович разливался ручейком за двоих. «Ну что, в отель?» «Да, едем». В пути великий гладиатор тоже все молчал, как кирпич. Зато Аркадий Львович вел легкую светскую беседу, причем не просто болтал без умолку о пустяках, а именно как светский человек разговаривает ненавязчиво, любезно и разумно, элегантно формируя фразы. «Довезли мы их до России, этот район города, примерно с середины длинного проспекта Октября, и мне был незнаком, и хотя виды москвичам я не подавал, но смотрел с интересом, здесь, в отличие от Южной Уфы». Был уже чисто советский город, планомерно выстроенный на пустом месте, длинные широкие пространства, в которых тоже была какая-то своя неповторимая харизма. Здание гостиницы «Россия» оказалось стандартным. Такие массово лепили в наших городах в 60-е и 70-е годы. Я, разумеется, проследил, чтобы гостей заселили чин по чину, в люксы, которые наверняка оплачивали организаторы, а, впрочем, меня это не колыхало. «Благодарим вас!» Аркадий Львович с чувством пожал мне руку за двоих, поскольку бомбер так и смотрел сквозь меня, словно я был тут призрак. Подхватив баулы, они пошли по коридору, сопровождаемые коридорным в униформе. На обратном пути Ильдар долго балаболил о надменности москвичей. «Попы земли, как будто все им должны!» «Это точно», — усмехнулся я. «Надулся, блин, как мочевой пузырь, еще чуть-чуть и лопнет!» И так почти до самого офиса. Шеф нас ждал, хотя рабочий день кончился. Похоже, он действительно придавал большое значение появлению москвичей. Алины же не было, похоже, она ушла раньше. Мы отчитались о том, что все нормально, шеф явно был доволен и отпустил нас. На семерке я быстро домчался до квартиры, слегка перекусил, позвонил Алине. Она мгновенно взяла трубку, словно ждала моего звонка. Это мне, конечно, польстило. «Да?» «Просили перезвонить, сударыня». «Ах, надо же, какое тонкое обращение». Так мы немного пошутили, попоясничали, быстро договорились о встрече. Я предложил подъехать к ней на машине, но опять же она отказалась, сказав, что придет сама. Когда раздался звонок в дверь, я ощутил редкостный подъем во всем организме, распахнул дверь, сияющая Алина, на сей раз в элегантном джинсовом костюмчике, так и впорхнула в квартиру. Мы обнялись, подкрепив объятия долгим горячим поцелуем, а когда разомкнули губы, она шепнула мне в ухо: «Я уже вся горю». «В каком месте горит?» – сострил я. «В разных». Спустя час мы дремали в объятиях друг друга. Девушка пристроила голову на моем плече, сладко посапывая носом. Время от времени я чувствовал ее нежные поцелуи. Я и сам на несколько секунд как будто провалился в сон, но встрепенулся. «Слушай», – проговорил я тихонько. «Да?» «Ты ведь давно работаешь у шефа, ну, в этой фирме, то есть». И почувствовал, как она изменилась, физически напряглась. «А что, тебя интересую я или шеф?» «Конечно ты», – сообразил ответить я. «Но вообще меня интересует много чего на этом свете». Она помолчала. Когда заговорила, я уловил в голосе отчужденность. «Сережа, зачем ходить вокруг да около? Ты хочешь узнать, спала ли я с ним? Была ли его любовницей?» Честно говоря, я не собирался этого узнавать. Предвидел, что такого разговора не избежать. Но сама по себе тема была не главной. Все-таки мне хотелось узнать побольше о личности Вадима Антоновича. С тем, чтобы выстраивать прогнозы. За язык я ее не тянул. Но если уж на то дело пошло. Видимо, я промолчал дольше, чем надо в таком разговоре, и она сказала сухо. «Да, была. Зачем я пошла на это? Ну, очень просто. Ради женской карьеры». «Он не женат?» – спросил я деловито, как бы подчеркивая то, что между нами складываются рабоче-союзнические отношения, без ненужной романтики. «А его как-то и не поймешь». Живо откликнулась она примерно в том же тоне. «Вообще молодец, так умеет дело поставить, что не выпытаешь ничего. Школа жизни, если честно, у меня была мысль насчет замужества». «Любовь?» «Я тебя умоляю, любви на этом свете либо совсем нет, либо мимо меня все где-то ходит. Второй ближе к истине». «Пусть так», – легко согласилась она. «Но раз у нас с тобой такой открытый, честный разговор, скажу так. Я решила, ну если не замуж, то отжать надо по максимуму. Да, надо сказать, что подарки он делать умеет, в женской психологии разбирается. А где-то с месяц назад, может больше, чувствую, что-то изменилось». «Завел себе кого-то?» «Вот я тоже так думаю, только подтверждений никаких нет». «А ты можешь выяснить?» «А зачем?» – засмеялась она. «Мне оно надо. Я от него что получила, то получила. Довольно, претензий к нему нет. Если хочет там с кем-то, то пусть. Это уж не моя забота». «Хм», – сказал я. «Извини, а зачем тогда тебе я? Здесь какой расчет?» Она приподняла голову. Я увидел ее глаза совсем рядом. Только сейчас заметил, что они немного разные. Один светло-карий, другой вроде бы тоже карий, но с зеленым оттенком. «Дурачок», — ласково сказала она. «Какой расчет? Никакого расчета. Ты мне нравишься, вот и все. Кстати, а ты не думал, что я уже беременная от тебя?» Это мне было как обухом по башке. Не знаю, какова была моя рожа в этот миг, но она чуть не лопнула от смеха. «Сережа, тебе зеркало дать?» Тут я не выдержал, тоже рассмеялся. Она обхватила меня, стала целовать, приговаривая: «Ну почему все мужики такие дураки?» Насчет всех не знаю, а я умный. Ну, тут все закончилось опять соитием, с Алининами сладостными воплями на несколько этажей. Она себя в чувствах не стесняла. И я начал думать, что соседи скоро начнут жаловаться. Это кто ж такой здесь поселился у нас, и что там у него творится? Но удержаться, конечно, не мог. На сей раз мы долго не могли расстаться, переполненной нежностью. Она причитала, что мама с ума сойдет, но отлипнуть от меня не могла. Потом с увлечением пустилась рассуждать о том, что вот забеременеет, родит, будет сама дитё воспитывать, а весь остальной мир пусть идет нахрен. Наконец, уже в 12 часу ночи я, конечно, отвез ее домой, предоставив возможность разбираться с мамой, а сам поскорее помчался обратно, немного ругая себя, так как соображал, что к завтрашней тренировке буду готов не очень. В общем, так оно и вышло. Конечно, я не подал вида, но было тяжеловато. Юра, как обычно, потребовал спарринга. А он, черт этакий, с каждым днем прогрессировал, и мне вновь пришлось тяжко. И отбиваясь от него, и хватая пудовые удары сквозь перчатки, ощущая в башке космический гул, я ругал себя последними словами и давал страшные клятвы, что до состязаний половую жизнь надо прекратить, а Лине объяснить. Она баба вроде не глупая, поймет. Ну, как-то это все закончилось. Я посмотрел на часы. Ага, скоро ждать шефа, приезжих. Будем репетировать завтрашнюю пресс-конференцию. Я ощутил лихой драйв. Ну, сделаем спектакль. Станиславский с Немировичем в гробах перевернутся. Захотят встать, посмотреть. Не успел я так подумать, как в спортзал вбежал один из самых юных пацанов, тренирующихся в секции. «Идут! Братва, приехали!»